Третье. Получалось так. Лариса Осьмеркина, одна из трех совладелец крупной процветающей фирмы «Карс», к 33 годам достигла всего, чего когда-то хотела достичь. У Осьмеркиной появилась машина. Она купила просторную квартиру в центре, не где-нибудь, в престижном высотном доме, окнами во двор и на южную сторону. Ко всему этому у нее появилась двухэтажная кирпичная дача, которой, правда, в основном занимался муж – и квартира в Академгородке, где, опять же, чаще всего жил муж. Ее муж, инженер с опытного завода, потерял работу в самый разгар перестройки. Леонид Осьмеркин, бывший инженер, был глубоко убежден, что это и все последовавшие вслед за потерей работы несчастья – дело рук его жены и ее приятелей. «Вы хищники», – не раз корил Осьмеркин жену, – «вы наживаетесь на несчастьях своих ближних». «Не мы, так другие», — спокойно отвечала Осьмеркина. «Ничего нельзя совершить хотя бы без малой доли насилия. Я не наживусь, другой вовсе не наживется». И предлагала: «Устраивайся в нашу фирму, мы найдем тебе дело». Наживаться на несчастьях своих ближних? Благодаря свободному времени у Леонида Осьмеркина появилось тайное увлечение. Он начал писать стихи. Это были обличительные стихи, призванные высветить всю сущность капиталистических хищников, вдруг возникших из ничего. «Придет пора, и мир вздохнет от пагубных идей капитализма». У Осьмеркина теперь было время на увлечение поэзией. Правда, это он сам так называл свое увлечение. Его жена говорила проще: «Мой пописывает стишки». Без желания обидеть, конечно, но часто с желанием. А последнее время всегда с желанием. Как у всякого непризнанного поэта, у бывшего инженера Леонида Осьмеркина было немало чисто профессиональных или, наоборот, непрофессиональных предрассудков. Он, например, считал, что любой частный капитал начинается с ужасного преступления. «Докажи!» – кричала выведенная из себя жена. Он, например, считал, что поэзия Демьяна Бедного чудовищно унижена в пользу русскоязычных поэтов. «Ты поройся в своей родословной», – язвительно намекала Осьмеркина. «Ты вспомни, как звали твою прабабку». Он, наконец, считал вполне искренне, что все Лариски – бляди. Зануда. Правда, он сам перепланировал новую квартиру, сам оснащал ее мебелью, радио и видеоаппаратурой. К этому у него оказался некий вкус. Все равно зануда. Последнее Осьмеркина повторила несколько раз. «У вас плохие отношения?» «Да нет, вовсе не плохие. У нас самые обыкновенные супружеские отношения. Самые обыкновенные, самые рутинные. Внешне они выглядят благопристойно и уж во всяком случае лучше, чем у многих других. Во-первых, мой муж не пьет. Во-вторых, он занимается дурацкой, правда, но безвредной писаниной. Ведь его писанина никак не может повредить капитализму, правда? В-третьих, ему 40 лет, он старше меня. Мною в последнее время он почти не интересуется, а мою работу он считает нечестной». Осьмеркина презрительно фыркнула. «Он считает, что такие фирмы, как наша, всегда наживаются за счет честных людей». Осьмеркина удивилась. «А за счет кого еще наживаться? За счет нечестных людей? Так они этого не допустят. А мы не убиваем и не грабим. У нас вполне легальные операции. Мы дружим с налоговой инспекцией. А мой муж только ругает меня и говорит, что все Лариски бляди. А сам при этом только за последние 2 года побывал за мой счет у арабов, у болгар, у греков и у немцев. Недешевые, скажу вам, поездки. Но мне не жалко, пускай. Он говорит, что окунается в истоки мировой культуры. А, по-моему, просто читает свои стишки русским и нерусским шлюхам. Вот посмотрите». Осьмеркина с возмущением бросила на стол фотографию. Рольд удивленно вздернул брови. «Это ваши друзья?» «Это мой муж», – показала тонким пальчиком Осьмеркина. «Это наш общий приятель из Винапа. Это козел из какого-то издательства пудрит мозги мужу. Наверное, хочет издать его книгу. Понятно, за мой счет. А это художник. Это он сам так называет себя. Что-то я не видела картин, подписанных его именем. «А это?» – спросил Руальд, указывая на смазливую девичью физиономию, весело и надежно устроившуюся между мужем Асмеркиной и его приятелем-художником. «Это я». «Не похоже», – осторожно заметил Руальд. «Я бы сказал, совсем не похоже. Я бы даже сказал, что это совсем не вы». «Правильно. Но совсем недавно на этом месте находилась я. В том смысле, что на месте этой юной шлюхи красовалась я. Фотография сделана в начале января, сразу после Нового года. Я хорошо помню тот день. Не было никаких шлюх в квартире. А фотографию переделали приятели. Сейчас это несложно. Хороший компьютерщик легко уберет с групповой фотографии любое лицо. Мой муж сам может это сделать. У него есть вся необходимая техника». Он купил эту технику на мои деньги. Ему, наверное, противно смотреть на мое лицо. Вот он и занялся фокусами. Асмеркина облизнула пересохшие губы и вдруг выпалила. «Мне постоянно нужен мужчина». Она вызывающе поглядела на Руальда, потом на хмурого Шурика. «Не подумайте, что я какая-нибудь распутная. Это только мой муж утверждает, что все Лариски бляди. Просто так меня устроила природа. Я уже в 9 классе не могла без этого обойтись. Будь мой муж суперменом, я бы и думать ни о чем таком не думала. Но мой муж не приходит ко мне месяцами. Я бешусь. Когда не приходит, бешусь. И когда приходит, тоже бешусь. Вот счастье. Сейчас меня обнимут эти картофельные ростки. Сейчас этот болтун отравит меня поцелуем. Поэт, палочка Коха. Заглядывается, видите ли, на негритянок. Знаете, показывают в мире животных негритянок. Они вечно трясут грудями. Или в мире кинопутешествий. Сейчас не помню. У моего мужа это называется тоска по Пушкину. Асмеркина задохнулась от благородного негодования. Одно время я сходила с ума. Руальд, понимающе улыбнулся. Но потом нашли выход. Асмеркина также понимающе улыбнулась. У нее оказалась замечательная улыбка, открытая, откровенная, чуть ироничная и насквозь сексуальная. Шурика мгновенно отпустила головная боль. «Не хватало еще раздевать взглядом клиентку», — подумал он с досадой, — «мало ей собственных друзей». Выход из ужасного положения нашла для Ларисы Катя, давняя, чуть ли не со школьных лет, подружка Асмеркиной. Беззаботная, бездетная, разведенка Катя работала в одном из отделений, весьма разветвленной в городе службы знакомств. Именно в Катиной колени Асмеркина выплакивала свои безмерные огорчения. «Не бесись», — сказала Катя однажды, — «все поправимо. Хочешь трахаться — будешь трахаться. Все мужики — козлы. Если бы ты не держалась за своего дурака, у тебя все равно было бы, как у меня. Видишь, как я живу? Свободно и весело». «Ага», — презрительно скривилась Асмеркина, — «весь день на службе и вечером жарить котлеты. Не хочу, как у тебя». «Зато я свободна», — сказала Катя, добивая подругу. «Мне ни перед кем не надо отчитываться. Если мне захочется, я пойду с человеком, который мне нравится, а если мне захочется, я могу привести его к себе». «Ну да, если захочется», — возразила Асмеркина. «Такого человека еще найти надо». «Хочешь иностранца?» — загадочно спросила Катя. «Почему иностранца?» «Есть такой специальный журнал «Русские бабы». Даешь фотографию, ну, знаешь, такую меру полураздетую, чтобы человек видел, что за такой товар перед ним. Естественно, адрес. Анька Ходорова у нас получила уже 3 приглашения от турка, англичанина и от 2 арабов». «Получается, 4 приглашения?» «Нет, 3. 2 араба, наверное, братья. Они хотят жить с Анькой вдвоем». «Придурки!» — с некоторой завистью произнесла Асмеркина. «Не скажи, англичанин тот присматривается, торгуется, а арабы впрямую пишут, не темнят, приезжай, пишут. Для начала, пишут, можно встретиться в Германии или во Франции. Поездка, естественно, за их счет. 1-2 месяца, ну а потом будет видно. Анька считает эти арабы, они с серьезными намерениями». «Дура ты!» — обиделась Асмеркина. «Я не хочу араба с серьезными намерениями. Я прямо сейчас хочу. Я хочу с самыми несерьезными намерениями. Я бы прямо сейчас упала на твой диван, с кем угодно. Только я боюсь сама клеить мужика. И времени на это нет. В самолете укачивает, на службе дела. Дома мой читает стишки. Ему, видите ли, не до постели. Он устает. У него своя жизнь. «Сублимация», — выговорила она трудное слово с непонятным озлоблением. «Говори, Катька, а то я тебя изнасилую». Они посмеялись. И год назад начала Катя носить подружке объявления, публикуемые ее конторой. Незаурядный мужчина, русский, порядочен, надежен, обеспечен, предлагает самое активное общение дамам до 40 лет. Крепкий сибиряк, нежный и преданный, преподаватель вуза, будет рад знакомству со страстной опытной женщиной до 35 лет. Лето. Я один, вы одна. А если не одна, это не имеет значения. Готов отдать все свои немалые силы приятной чувственной даме, желающей выразить себя в сексе. Ну и так далее. Идеальное сочетание вкусов для идеального подарка. Надо сказать, Катя, подружка Осмеркиной, проявила в своем деле недюжинный талант. Она умудрялась увидеть человека, то есть она предлагала подружке уже не просто объявление, она предлагала подружке свое конкретное, живое впечатление от вполне конкретного человека. Если Ларисе казалось, что это тот мужчина, Катя устраивала свидание, то есть выводила Осмеркину на нужный телефон. Звонила, конечно, Осмеркина. «А почему бы нам не увидеться?» «Да ну зачем у оперного? Можно зайти ко мне». «Ой, да что вы, какой ресторан? Хочется посидеть тихо, вино, музыка». Преданная Катя оставляла Осмеркиной квартиру, сама ехала на дачу или к приятелям. Приятелей у нее было много. И, возвращаясь утром, радовалась, глядя на умиротворенную подругу. «У меня дурная привычка спать мало». Подруги смеялись. Однажды, правда, с некоторого подпития, после какого-то затянувшегося банкета, а потом после затянувшихся танцев у какого-то приятеля, неутомимая Катя явилась домой часов в 8 утра. Обычно в это время Осмеркина еще спала, изгнав из квартиры отдавшегося ей друга. И Катя, приняв ванну, ныряла к подруге под одеяло, выслушивая полусонные восторги или разочарования подружки. На этот раз, приняв ванну и нырнув под одеяло, Катя оказалась лицом к лицу с усатым седым весельчаком, явно забытым в ее постели Ларисой. Он был смуглый и нисколько не растерялся. «Ой, — сказал усатый седой весельчак, приятно удивившись, — у тебя грудь стала больше». «Ну так укуси ее, — вдруг предложила Катя, почему-то охрипнув. «Ой, — еще больше удивился усатый весельчак, — я и вторую хочу укусить». Сильные руки усатого седого весельчака действовали умело и ловко. Они знали, что и где искать. Впрочем, Катя ничего и не прятала. Она даже не пыталась вырваться. Она только спросила: «Ты что делаешь в моей постели, козел?» «Ты разве не чувствуешь?» — спросил усатый седой весельчак, жарко наваливаясь на нее, ища ее губ своими губами. И Катя не смогла ответить. Она чувствовала, конечно, чувствовала. Кажется, прежде она никого не чувствовала так сильно. Райское наслаждение. Правда, билась, пульсировала в глубине Катиного подсознания одна темная мысль. Даже не мысль, скажем так, мыслишка после Ларисы. Поразительно, но эта бьющаяся, пульсирующая в подсознании мысль, скорее даже мыслишка, только еще сильнее возбуждала Катю. На другой вечер Осмеркина задумчиво рассказала подруге. «Мне мой вчерашний звонил. Странный какой-то. Сегодня спрашивает, увидимся? Чувствую, аж весь замлел. Грудь, говорит, тебе укушу. Утром, говорит, тебе укушу грудь. Странно, не кусал он мне грудь. Я бы не позволила ему кусать грудь». Катя мудро промолчала. Собственно, когда вся эта история всплыла наружу, Осмеркина даже не сразу обиделась. Усатый седой весельчак ей изрядно поднадоел. Общаясь с ним, она как-то переставала понимать, что хорошо, а что плохо. Рядом с ним все время было хорошо, а может, плохо. Она не могла разобраться. Это как в кино, когда на экране дерутся сразу 100 человек. Угадай, кто из них за справедливость. Осмеркина и про себя-то перестала понимать, плохая она или хорошая. Она даже покраснела, высказав вслух это сомнение. И Руальд, понимающий, но нейтрально кивнул. Он не собирался анализировать чувства своей клиентки. «Вы больше не встречались с усатым? Ни разу. А ваша подруга?» «Не знаю, я перестала к ней ходить. Иногда мы перезваниваемся, но я больше не спрашиваю ее о таких делах». «А она, это ваша подруга, она не могла затаить на вас зло?» «Катя?» — удивилась Осмеркина. «За что?» «За того же любовника». «Да ну!» — засмеялась Осмеркина. «Не я же отбила у нее любовника. Все даже совсем наоборот». Пока не появился Юпи. «А этот седой, он больше не звонил вам?» «Одно время звонил, чуть ли не каждый день», — Осмеркина задумалась. «Ему, наверное, мало Катьки, он похож на меня, но я ему запретила звонить. Скажем так, с некоторых пор он для меня экологически не безупречен. Понятно, что я хочу сказать. Куртизанки, партизанки, то да все, но все-таки есть некоторые пределы». Она замялась. «Все-таки постель — это еще не все». «Мужественные слова», — отметил про себя Шурик. Он смотрел на Осмеркину с восхищением. «Вот образчик русской современной свободной женщины. Имеет все, но мучается, как и положено русской женщине. Неважно, свободной или нет. Мучается и будет, наверное, всегда мучиться. Ваш седой и усатый друг не мог на вас рассердиться. Не могло у него возникнуть желание отомстить вам?» Осмеркина пожала плечами. «За что? А кто-то из других бывших близких друзей? Может, вы кого-то обидели? Пусть невзначай, пусть ненароком, но обидели». Осмеркина снова пожала плечами. «Кроме сегодняшнего случая, с вами уже случалось что-то такое? Вас уже пытались напугать?» Осмеркина опустила глаза. «Знаете, — сказала она, подумав, — я уже здесь столько наговорила, что нет смысла что-то скрывать. Мне этот седой тип с усиками перестал нравиться сразу после того, как я узнала о Катькиных проделках. Но мы с ним, как бы вам объяснить, мы с ним физически очень точно подходили друг к другу. Я иногда даже жалею. Ну, жалко, что ли, для подруги. Что убудет у него? Мне кажется, он тоже жалеет. В этом смысле... Только зачем ему меня пугать?» И вдруг сказала: «Позавчера мне загораживала дорогу та же иномарка». «То есть?» — насторожился Руальд. «Я ехала через коммунальный мост. Эта машина выскочила справа. Там же узко на мосту. Все машины притерты друг к другу. А водитель вел иномарку так, будто хотел прижать меня к поребрику. Я тормознула. Он проскочил мимо, но все время так и выпяливал задницу. Бей, мол. Я еще подумала, подставиться хочет, а потом начнет выколачивать деньги. Правда, на выезде стояли гаишники, и иномарка смылась». «Водитель был тот же?» «Представления не имею. Ни в первый, ни во второй раз я не рассмотрела водителя». «Позавчера в иномарке был кто-то, кроме водителя?» «Возможно. Но я не видела. Я старалась не столкнуться с этим придурком. Я попрошу вас дать нам телефоны тех ваших бывших друзей, которые могли на вас за что-то обидеться», — сказал Руальд. «Но мы договорились», — сухо заметил Руальд. «Мы должны доверять друг другу». «Но этих телефонов довольно много. Ничего. Лишь бы вы их помнили. А потом, имен некоторых я не знаю. Просто называли друг друга ласково. Я же не скрывала. Я сразу говорила: развлечься, да. А серьезные намерения? Серьезные намерения нет. Не нужны мне серьезные намерения». Осмеркина сердито сжала сердечком красивые крепкие губы. От нее тянуло жизненной силой. Шурик даже отвернулся к окну, и Осмеркина это заметила. «Сама не знаю, кому надо меня пугать». В ее глазах снова появилась секундная, но растерянность. «Конечно, вы не запомнили ни марку машины, ни ее номер?» — сухо спросил Руальд, откладывая в сторону карандаш. «Почему же?» — оживилась Осмеркина. «Тойота Королла, 7779, томский номер». «Томский?» — удивился Руальд. «Что в этом удивительного? У вас были друзья в Томске?» «А почему нет?» — Осмеркина покраснела. «Я не раз ездила в Томск. Значит, среди интересующих меня телефонов найдутся и томские? Конечно, мужественно ответила Осмеркина. Хорошо, сказал Руальд, садитесь сюда. Вот бумага, вот карандаш. Пишите все телефоны и имена, которые помните, а потом я задам вам еще несколько вопросов. Осмеркина кивнула. Она не чувствовала себя смущенной. «И еще», — сухо сказал Руальд, перехватив взгляд Шурика, — «запомните на будущее». Обращался он к Осмеркиной. «Когда ведете машину, будьте внимательны. Обращайте внимание на те машины, которые идут параллельно вашей. Всегда старайтесь держаться в левом ряду. Стреляют обычно из этого ряда. Не хочу вас пугать, но обычно стреляют из левого ряда. Самая выгодная позиция». Осмеркина кивнула. По ее кивку, опять несколько растерянному, Шурик вдруг понял, что Осмеркина и впрямь боится.